и, не помня себя, со всего размаху ударил им по голове Мурашкиной. «Вяжите меня. Я убил ее», — сказал он через минуту вбежавшей прислуги. Присяжные оправдали его.